Наш великий Господь, заканчивая это служение, мы сердечно благодарны Тебе за все, что Ты говорил нам и вчера, и сегодня, Господи, и эту тему, которую, Господи, Ты приготовил для нас и преподал нам в школе своей. Мы благодарим Тебя и просим, благослови нас, чтобы входить в тесные врата. Господи, чтобы не чуждаться ужского пути, потому что только этим путем мы входим в Царствие Твое. И это последнее время, в котором мы живем. Господи, помоги нам бодрствовать. Благослови также, Господи, вот предстоящий путь друзей, у кого дальнее расстояние, у кого, может быть, не очень дальний путь. Но все мы нуждаемся в Твоей охране, водительстве и благословении. Также просим Тебя вот и за брата Володю Короб, Господи, он находится в реанимации. Посети его милость Твою и помоги, чтобы, Господи, вот мог выздороветь и чтобы вернулся в семью, чтобы в церкви также мог трудиться. Просим Тебя об этом. И брата нашего Александра Юрьевича предстоит операция. Ты также усмотри все по воле Твоей. За все прославься, наш великий чудный Господь, Отец и Святой Дух. Аминь.